Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры осознанности «Радио Осознанность». Здравствуйте. Меня зовут Валерий Верязкин. И я веду эти подкасты Ассоциации по развитию культуры осознанности «АРКО». И сегодня мы разговариваем с Евгением Пустошкиным, членом нашей ассоциации, клиническим психологом, практиком и преподавателем метода холостенденции, главным редактором журнала «Эрос и космос», практиком и теоретиком интегрального подхода. Мы поговорили с Евгением о его пути, о его методах работы и о некоторых взглядах на жизнь. Послушайте, пожалуйста. Привет, Женя. Привет, Валера. Наконец-то мы увиделись с тобой, хотя бы вот так виртуально, но все-таки видим лица друг друга. Вот этот подкаст, он будет для нашего проекта «АРКО. Радиоосознанность». Естественно, задача, моя там задача внутренняя, которую я перед собой ставлю, это поближе познакомиться с разными учителями, которые, с участниками, с членами этого сообщества, узнать, что они делают получше, да, потому что у каждого все-таки свое направление, у каждого какие-то способы работы, вот. И поэтому сегодня я хотел бы вот просто тебя расспросить, чем ты занимаешься вот в работе с людьми. Я там кое-что читал, я знаю о тебе кое-что, но хочу как бы услышать это вот из твоих уст, чтобы это было ясно. Вот. То есть какие методы ты используешь, как ты работаешь? Ну, давай, может быть, с этого начнем. Ну, давай начнем с этого. Для меня пока такой всегда вызов рассказывать о себе, то есть легче что-то делать, а рассказывать о себе, это, наверное, сложнее. Ну и заодно упражнение в такой осознанности, объективизации самого себя, что же я такое делаю, как об этом интересно рассказать, чтобы и тем, кто слушает, тоже была интересная история. Ну, попробуем сейчас, я не гарантирую, что это будет сверх какой-то результат от моей самой презентации. Ну, я буду задавать наводящие вопросы, может быть. Замечательно, да. Задай вот первый наводящий вопрос, постараюсь на него наводящий ответить. Я знаю, что основной твой метод, с которым ты работаешь, это холостенция, правильно? Холостенденция, да. А, холостенденция, вот с названием, с этим я еще тоже расспрашиваю, почему такое название. Вот. Расскажи немножко об этом, да, что это такое, как это работает? Ну, давай я с дальних поступов подойду к этому. Хорошо. Я клинический психолог по образованию. Я выпустился с факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета как клинический психолог. Вот. И вот с тех пор я веду частную практику как психолог. И частная практика – это означает, что я работаю индивидуально с клиентами, там, с парами. Также я консультирую по каким-то вопросам, в частности, интегрального подхода. И веду группы. То есть группы как такой тоже формат трансформации жизни, сознания людей. То есть вот такие вот инструменты. Как работаю как офлайн, то есть вживую, в реальности, так и в другой живой реальности, виртуальной, тоже работаю по скайпу, там, с помощью разных технических таких средств. И в качестве дополнительного образования у меня это образование в рамках курса по холостенденции, который я проходил в Финляндии, в Хельсинки, у Сергея Куприянова. Это очень опытный психотерапевт, и сейчас уже у него там около 40 лет опыта клинического, там самый разный спектр клиентов. Вот. И за вот эти там 35-40 лет, там 30-40 лет своей работы на основе различных методов, как классическая психотерапия, психология, так восточных и западных медитативных техник, так вот трансперсональная психология, гуманистическая психология, экзистенциальная психология, вот это все повлияло на него. Ну, по сути, интегративный такой подход. И на базе вот интегрального подхода Кена Уилбера он создал вот свой уникальный вариант воплощения вот этого интегрального подхода, интегральной психологии под названием «холосенденс» по-английски, а по-русски, соответственно, переводим как «холосенденция». Ну, по аналогии, что «трансценденс» — это «трансценденция», а «холосенденс» — это «холосенденция». По-русски сложнее говорить, чем по-английски, но люди быстро привыкают, то есть несколько раз уже произнесут, и легко вот так делать. И холосенденция, по сути, такое вот, как есть у человека уникальный фингерпринт, то есть отпечаток пальца или радужки глаза, как там телефоны теперь можно раскрывать. Вот также холосенденция — это уникальный фингерпринт или отпечаток пальца вот этого вот подхода, совмещающего разные методы, которые я упомянул. То есть это дюжины различных методик. Ну, а в чем там все-таки особенность, основные какие-то особенности? Вот ты говоришь, что это, ну, уникальный метод, он его там как-то придумал, разработал. Под уникальностью я имею в виду именно то, что не то, что, как говорят на рынке, знаешь, уникальный, типа, идите к нам, там, да. нет такого. Ну, может быть, такого нет, но здесь я имел в виду, что неповторимость, то, что это отдельная душа человека вошла в это. Ну и моя присоединилась к этому, то есть это несет наш отпечаток. Но особенность метода состоит в том, что, ну, знаешь, как изначально, то есть мне нужно вернуться к своим истокам, как я поначалу начинал это все объяснять, потому что мне кажется, вот когда я вот 4 года я уже этим проектом занимаюсь в России, у меня немножко, может быть, как-то замылился глаз, и как я об этом рассказываю. А изначально для меня это, то, что Сергей сделал, это открыло архитектуру человеческой психики. То есть, опираясь на вот теоретические выкладки Кена Уилбера, он, опираясь и на свой вот 30-летний опыт работы с разными клиентами, тяжело больными, и невротическими, и вот такими более-менее там, благополучными людьми, то есть самые разные задачи. Он открыл вот этот способ взаимодействовать с прямой психологической реальностью вне концепции. И, разумеется, различные концепции мы используем, там, обращаемся к различным теориям, ну, делаем все то, что приятно делает, например, Кен, когда он мастерски переходит там, от психоанализа к трансперсональной психологии, там, к буддизму, там, к каким-то там, христианским идеям, то есть все вот это вместе он делает. Вот точно так же здесь описательный аппарат мы весь используем методологический, но основная особенность — это неконцептуальное, внепонятийное взаимодействие. То есть вот эти главные принципы холосенденции — это одномоментность, во-первых, и одномоментность чего? Одномоментное задействование вот этих локальных каких-то феноменов. То есть я вот здесь нахожусь, ты вот там. Где ты сейчас находишься? В городе Пиране, в Словении. Вот, в Словении, в городе Пиране. Такое красивое название. А я вот сейчас, вот в данный момент, в Москве. Вот моя фрикаделька, так называемая, она находится в Москве, а твоя вот в Словении. Фрикаделька — это что, тело? Ну, тело, да. Да, тело — такое юмористическое название тела. Фрикаделька. Вот. И это локальный уровень. То есть какие-то там нас отделяют тысячи километров. Да. А с другой стороны, есть уровень нелокального присутствия. То есть, ну, современные какие-то исследования показывают, что вот есть этот план бытия, что все взаимосвязано со всем, и вот эти две частицы, которые пересекаются друг с другом, они потом отлетают на любое расстояние, и все равно какой-то взаимосвязи находится. А как ты можешь это почувствовать, ну, вот в реальном опыте? В реальном опыте можно почувствовать через применение вот этого психотехнического аппарата, то есть необходимо выйти из обыденного состояния сознания, то есть обыденное состояние сознания, то есть такое повседневное, в котором я опираюсь на какие-то свои концепции о мире, там, описательный аппарат, вот, весь вот эта предзаданность мира в том, что вот конвенциональное описание мира, что я здесь, а ты там. Как только я размываю вот это восприятие через эту психотехнику... То есть есть определенная техника, да, как это сделать, как выйти, собственно, из этого обыденного состояния? Ну, она такая универсальная психотехника, она в человечестве, судя по всему, присутствует все время. Это, ну, есть ее разные вариации, но в основном это самый простой вход вот в такое состояние нелокальности – это через рассредоточение, через деконцентрацию внимания, осознавания. То есть когда ты не сосредотачиваешься на чем-то, потому что ты прилипаешь к тому, с чем сосредотачиваешься, а именно когда ты распахиваешься до всего происходящего, и какие-то структуры у тебя, которые все время воспроизводятся на автомате, они вдруг начинают растворяться. И когда они растворяются, то в чем они растворяются? Этот воспроизводимый опыт, они растворяются в пространстве, в просторе вот этого вот океана присутствия, ну, чего-то. И там открываются совершенно новые способы взаимодействия. И, с одной стороны, это какой-то экстраординарный опыт, кажется, что, ну, экстраординарно, что это такое, что я одновременно и здесь, а ты там, а с другой стороны, мы одновременно где-то соприсутствуем в каком-то вот в резонансе нелокальном. Но, с другой стороны, судя по всему, это базовое устройство Вселенной и того, как люди взаимодействуют друг с другом. Просто наши описания, они отстают от этого вот тайны того, кто мы являемся. Вот. А, Жень, а есть ли вот какие-то ключики, как именно вот вы приходите к этому рассредоточению? То есть что там работает именно? Как это работает? Ну, есть определенные психотехники, та же вот деконцентрация внимания, как описано Олегом Бахтияровым, то такая вот его известная работа в деконцентрации, также у него есть книги там типа «Активное сознание». Это такой более заход с инженерно-психотехнической стороны. С другой стороны, вот мы применяем это вот в прямом взаимодействии, то есть во взаимодействии с людьми, вот все вот эти возникающие медитативные состояния сознания, состояния ментальной тишины, мы их соразделяем друг с другом, ну, с другими, вот как бы ткем вот этот процесс диалога. И тогда об этом можно сказать как некое такое мягкое осознавание всего, не залипание ни в одном из элементов, вот тут интегральный подход Уилбера помогает, ни в одном из квадрантов ты не залипаешь, а просто все время тренируешь у себя перераспределение внимания, чтобы равностно охватывать внутренние процессы, внешние, межличностные, которые происходят, какие-то вот полевые, более обширные процессы. То есть, да. Да, ну вот чисто технически просто, ну, это обычным людям, я думаю, что достаточно сложно, потому что внимание так устроено, что оно, ну, вот как бы, либо оно все-таки фокусируется, вот я слушаю тебя, я как-то вот фокусируюсь на тебя, либо, соответственно, если я, ну, как-то отвлекаюсь, то, опять же, я отвлекаюсь на что-то очень конкретное, вот как раз я залипаю, например, я начинаю думать, а как же это, вот что-то он там говорит, и как же это все происходит. А вот так, чтобы именно быть вот этим пространственным, я просто это в своем опыте называю вот быть пространственным, да, я как бы становлюсь этим пространством, широким пространством восприятия, впускающим в себя все. То, ну, просто я там, понятно, что у меня там какой-то был свой опыт, свое движение по этому пути, да, и то, к чему я сейчас пришел, мне, ну, в принципе, достаточно как-то легко получается, но это уже действительно какой-то опыт, который я прошел. Но когда я, скажем, обучаю людей этому, я, ну, например, у меня есть такая техника очень простая, когда мы внимание рассредотачиваем на три канала восприятия, да, то есть телесное, например, ощущение веса тела, а там слушание звуков и контакт с своим дыханием. И само вот это вот рассредоточение, оно как дает вот это ощущение пространства для многих людей. Оно как туда приводит. Вот есть ли у вас какие-то такие специальные ключики, которые тоже приводят к этому более вот такому раскрытому, распахнутому состоянию? Ну, они есть. То есть просто я все время стараюсь сохранить какое-то волшебство, потому что я уважаю психотехнические процессы, и при этом я психолог, и я работаю вот с людьми, вот, ну, и разговариваю в контакте. И у каждого человека есть свой индивидуальный способ войти в это состояние сознания, в это измененное состояние сознания. И я вот ищу именно индивидуальные ключики. На какой-то универсальная практика, то, что ты упомянул, вот эти три канала, но мы работаем очень много еще со зрительным анализатором, потому что выясняется, что очень много и психологических проблем, и проблем с доступами к медитативным состояниям сознания, они повязаны на том, что мы очень сильно опираемся на зрительные каналы. Ну, в принципе, это эволюционно можно объяснить, там можно любое объяснение к этому подтянуть, что нам нужно было прыгать с ветки на ветку, видеть там змей, там всяких прочих. То есть мы такие существа бинокулярные. Да. И мы очень много цепляем свои мысли, свой вот этот концептуальный аппарат к тому, что мы видим. Угу. И не замечаем, что это целая синестезия у нас происходит, которая досознательная. То есть я вижу человека, который похож на моего школьного учителя или там на мою маму или папу, и даже не обязательно внешне, а энергетически, ну, какое-то такое внутреннее ощущение. Угу. И все, вот этот сплав из зрения слуховых каких-то галлюцинаций и телесных галлюцинаций у меня происходит, и я вижу мир не в свежести его, не позволяю другому человеку явить себя, как он есть, а я его заштамповываю вот этими вот восприятиями. Поэтому мы начинаем... Я на него навешиваю вот этот свой образ, там кого-то, на кого он похож. Да, постоянно. Это синхронные процессы. То есть они... То есть как бы это все одновременно происходит. Нету какой-то каузальности такой линейной. Она... Ну, это все вот это горизонт настоящего, и в этом процессе вот происходят вот эти заигрывания в сознании двух людей, существ, двух людей друг с другом. И мы работаем, начинаем со зрительного поля, хотя можно и с телесного начинать, с аудиального. Вот зрительный, как понимаешь, это наш принцип, мы медитируем с открытыми глазами. Потому что это очень важно в метро, там, на работе, там, с начальником разговариваешь, с подчиненными. В повседневной жизни, то есть. В повседневной жизни, да. И мы живем с открытыми глазами, а не с закрытыми. И важный принцип прийти как-то к десемантизации, такой термин есть сложный, десемантизации зрительного поля. Это означает, что я перестаю воспринимать вот свои зрительные перцепты или восприятия как нечто заданное, нечто отражающее объективную реальность. Я начинаю постепенно понимать, что вот это вот, когда я выполняю эту децентрацию по зрительному полю, то есть стараюсь увидеть все зрительное поле целиком, и там есть такой прием увидеть четыре точки с краю, то есть крайняя точка слева, справа, сверху, снизу, и постоянно распределять внимание по всему зрительному полю, и это дает выход к такому измерению сознавания. То есть сознание отличается от внимания, но оно просто просторно охватывает все. Тогда начинают вот эти зрительные формы динамически меняться. И то, что до этого для меня служило таким вот таким твердым данным в ощущениях, почти что по марксистской или ленинистской парадигме, вот этой материальной реальностью, она вдруг становится динамичной. Я вдруг понимаю, что материальная реальность-то она есть, но то, что я принимаю за материальную реальность, на самом деле очень смешано с моими предустановками и тем, как я привык собирать мир. Стоит мне только 5 минут посидеть и развить у себя состояние такого просторного восприятия, вдруг лицо другого человека, которое я привык видеть таким сжатым, что он строго на меня смотрит, или наоборот, что он там все время мне там радостно улыбается. Я вдруг начинаю видеть, что у него сменяется множество лиц. Они сменяются в динамизме моего намерения и его каких-то внутренних процессов. И это все, ну, количество степеней свободы, вот, по крайней мере, вот в этом зрительном канале, оно открывается. Ну, плюс это открывает доступ к ощущению вот этих, ну, я хочу сказать, там, энергетических каких-то переживаний. То есть, когда я могу считать, уловить переживания другого человека, там, не знаю, ученые это объясняют какими-то зеркальными нейронами, я-то думаю, там что-то еще есть, какие-то более тонкие структуры, но ну, то можно есть вот так объяснять. Эмпатия тоже как-то в этом вырастает, да? Вот в этом процессе. То есть. Да. Интересно то, что ты сказал. Ну, я тоже это использую, эту технику, вот практику вот этого расширенного такого визуального внимания. Ну, вот, конкретно, и понятно, что ты вот тоже сказал, что в контексте общения с другими людьми это очень может помогать, очень помещать действительно это и в более широкий контекст буквально, да, что ты видишь еще поле какое-то, видишь пространство. И действительно соприкасаться вот в большей степени с реальностью. Но я вот еще использую, ты знаешь, я делаю вот сейчас такие программы по восприятию произведений искусства, ну и когда это визуальное искусство именно, то как раз я использую вот это вот эту, ну, условно говоря, технику, да, вот эту модель, когда мы помещаем некое произведение искусства, ну, перед собой, да, я смотрю там на картину, но я стараюсь смотреть именно вот таким образом, как ты сказал, расфокусированно. Я помещаю ее в том числе в контекст вот того, где она, и в целом вот в это общее пространство. И там действительно очень сильно меняется вот восприятие, в том числе искусство. Многие люди об этом как раз говорят, что как начинает больше именно это переживание. То есть не то, что я там знаю об этой картине, там, да, а вот то, что я переживаю, то, что я чувствую вот прямо сейчас, в этот момент, какое-то вот это вот взаимодействие начинает происходить, очень живое, мое с этим произведением. Это вот базовый принцип в холосценденции тоже. У нас очень много внимания мы уделяем развитию вот этого эстетического чувства и того, как увидеть, что красота — это не нечто, созданное вот в этой относительной реальности, а это некое универсальное свойство Вселенной, которое начинает просвечивать сквозь этот мир. Сквозь лицо другого человека, оно становится иконические образы какие-то у него возникают. Как в каких-то ситуациях демонические можно развеять вот этот морок, как бы того, что ты видишь, вот это вот, ну, лицо чудовище. Архетипы как... часто какие-то проявляются, там, животные образы, да? Вот, тоже. Да, абсолютно так. И можно прозреть вот эту какую-то чистую природу вот этого человека. И точно так же произведение искусства, то есть когда ты набираешь вот этот опыт, вот этих опыты, многочисленные прозревания в идеи, интенции художников, которые очень были тоже мастерами каких-то там духовных состояний, то есть творческих состояний, то это становится образцами, которые посеиваются семенами в бессознательном каком-то, в подсознании, и ты начинаешь сравнивать мир не с какими-то образцами, которые ловил там на Первом или канале, или на НТВ, там в детстве, когда, или там в мультиках, а вот с лучшими представителями вот этого, того, что значит воспринимать мир. То есть они же посвящали всю свою жизнь этому, им можно это уловить и натренировать у себя, и тогда какие-то ситуации жизненные становятся воплощением вот этой вот этих картин. У меня недавно был опыт, я был, проводили мы с Сергеем семидневный семинар, ретрит, и там в какой-то ситуации я увидел композицию людей, как будто бы это «Тайная вечеря». То есть буквально, то есть там это происходило, не было никак связано с этими религиозными какими-то мотивами, но сама вот эта вот красота вдруг повсияла, что вот люди, вот совокупность людей собранная, каждый из них личности, и они объединены каким-то живым процессом совместной работы. Это очень, ну, тонкий опыт. Нельзя сказать, что он захватывает, как бы как будоражит, но он в сердце начинает сиять. Вот так. Ну, действительно, там таинство, как будто бы, да, вот это тайна вечери, да, то есть таинство проявляется, тайна жизни. Тайна этого контакта с людьми. Вот мы про тайну, мы все вот про эту тайну. Ну да, мне просто да, как еще, ну, не в детстве, где-то подростком я где-то прочитал такую фразу одного философа, я даже уже не помню, он теолог вообще, скандинавский, не очень такой вот известный, не на слуху. Фраза о том, что жизнь — это не загадка, которую нужно разгадать, а тайна, которую можно прожить. И как-то она меня прям запала так вот, еще вот я говорю, подростком, и вот осталась на всю жизнь, как такой, знаешь, мой девиз там. Или Василий Васильевич Налимов говорил, что жизнь — это тайна, именно которую нужно не разгадывать, а углублять. Это его фраза. Жень, ну вот если вернуться к холостенденции... Холостенденция, да. То тогда давай еще, раз ты все-таки работаешь, как ты сказал, в основном как психотерапевт и в контексте психотерапии. Ну, в русской реальности лучше называть как психолог. Психолог. Хотя понятно, что это психотерапия психологическая, но чтобы никого там называть боксер. В любом случае, ты оказываешь помощь людям, у которых есть какие-то проблемы, да, вот какие там результаты, что ли, этой работы? Вот куда все-таки люди приходят? Да? Вот они приходят с чем-то, с какой-то болью со своей, да, ну, там, психологической, эмоциональной и так далее. И вы с ним, ты с ними, с этими людьми работаешь, и куда вы приходите? Ну, я думаю, что самое главное, вот мое какое-то стиль, это видеть эту боль в контексте. В более широком контексте их жизни, того, что все это не случайно, что жизнь она наполнена смыслом, что эта вселенная она осмыслена до самого мельчайшего события. И увидеть вот эту боль в более широком контексте помогает, ну, come to peace with it, то есть примириться с нею и найти выходы конструктивные, потому что часто вот эту боль я сам создаю своими какими-то неправильными представлениями, реакциями, или просто тем, что я усвоил от своих родителей какие-то дефицитарные способы взаимодействия с реальностью. Постепенно в таком живом контакте, который устанавливается вот со мной как психологом, там, ну, с психологами вообще, происходит такое чудо исцеления, потому что мы в присутствии осматриваем и сложные моменты жизни, и при этом соприкасаемся с какой-то глубинной простотой настоящего мгновения. Угу. Можешь расшифровать термин «дефицитарный»? Дефицитарный – это исходящий из нехватки. То есть и Маслоу описывал, что люди, потребности человеческие развиваются от дефицитарных к бытийным. То есть дефицитарный – это когда я чувствую, что чего-то мне не хватает, чтобы быть полноценным человеком. Мне не хватает безопасности, там, не хватает принадлежности к какому-то сообществу, не хватает самоуважения, чтобы я уважал себя, как бы, и через это уважал других. А потом происходит перескок к таким ценностям второго порядка, бытийным потребностям, потребности самоактуализации, самоуважения. Это вот с одной стороны, что можно понять. А с другой стороны, дефицитарность как ощущение, что мне чего-то не хватает. Вот чего-то мне сейчас не хватает, чтобы, ну, быть счастливым, здоровым, вести свою жизнь. Вот, вот в будущем, там где-то через 10 лет что-то произойдет со мной, чудо какое-то, и я заживу. А сейчас мне не хватает. Я недостаточно там хорош, например, недостаточно любим, мне не хватает там партнера по жизни, там какие-то вещи. Вот, все вот это ощущение дыры или отсутствия в себе. И если сосредоточиться на этом ощущении дыры или отсутствия в себе чего-то какого-то качества, то через это открывается очень большая мудрость жизни. То, от чего я убегал, вот это отсутствие, и пытался его компенсировать какими-то другими методами, это становится источником, ну, источником того, чего я стремился. То есть у меня отсутствует любовь, если я сосредоточусь на этом отсутствии любви, и в разных ситуациях сумею выдержать этот огонь боли того, что я не, ну, не чувствую любовь, то внутри из меня откроется глубинный источник, ну, такой космической любви, она, которая не будет зависеть от каких-то конкретных форм. Я буду просто разливаться этой любовью. Но если я цепляюсь за это, то это тоже порождает страдания. А если я умею как-то парить вот вместе с этим, то она потом сменяется другим качеством. И вот это основная задача, это найти, раскрыть вот этот сундучок, что ли, с сокровищами внутренними каждого человека, и научиться их соразделять. Потому что, разумеется, я прихожу к тебе с сущностным качеством каким-то, а ты мне отвечаешь, там, обесценивая это сущностное качество. Моя ответственность лежит на то, чтобы не испугаться этого, но все равно, если бы в культуре мы не обесценивали сущностные проявления друг друга, то было бы попроще, что ли, жить такой гармоничной жизнью. Ну, вот это очень, мне кажется, есть важно, потому что я часто слышу от людей, ну, вот, вот это, ну, как я это называю, да, мы можем двигаться по жизни, но мы же все равно куда-то движемся всегда, да, мы как-то развиваемся, наш путь идет куда-то, то есть с точки А в точку Б и С и дальше. И, соответственно, очень условно мы можем разделить нашу мотивацию на такой вот из нехватки и из полноты, да, ну, понятно, что это некие метафоры там, да, какие-то. Но и вот просто я часто слышу от людей такой как страх, а вот что, когда я чувствую, что мне чего-то не хватает, это как раз самая дефицитарность, о которой ты сказал, то для меня это является таким мотивацией что-то вообще делать. В основном, чаще всего, с чем я встречаюсь, это такой гипотетический страх у этих людей, что если у них все дефициты закроются, что если все наполнится, все дыры наполнятся, то им тогда и делать ничего не надо, им как вот ну что же, я тогда лягу на диван и буду лежать тут, значит. Но обычно я отвечаю, что не ляжете. Что просто это совершенно другой способ. Мне кажется, это очень как-то, ну, метафорически, но точно сказал, что из вас просто начинает выливаться вот эта космическая любовь, условно говоря, ну, или можно как-то по-другому это назвать, неважно, но что, нечто большее, чем вы сами. И вы уже просто становитесь этим каналом, и вы особо, как бы, там даже не возникает вопроса, надо мне что-то делать или не надо, куда-то идти там, значит, к следующей точке. Это мною движет, как будто бы. Но ну, я чувствую вот там по себе, и там я вижу, как другие люди, может быть, воплощают так это, что как бы там гораздо больше вот этого глубинного удовлетворения, какой-то связи с жизнью, наполненности жизни, чем вот это вот действительно хватание, что мне не хватает этого, мне не хватает того. Да? Всему есть свое место, как бы мы потому и эволюционирующие существа, что возникают новые уровни бытия, которые имеют эмерджентные свойства, ну, невиданные доселе. Доселе мы были существами, которые по условно-рефлекторной парадигме удовлетворяли свои дефицитарности. Но всегда были в человечестве люди, которые, ну, пробивались к чему-то большему. Это было много сложностей. Вот сейчас мы в 21 веке, и у нас есть, в принципе, доступ ко всем знаниям человечества. Но пока что еще мы еще глупее, конечно. Мы еще этим доступом не пользуемся в должной мере. Но, в принципе, уже довольно многое известно. Мы в уникальном положении для того, чтобы осмелиться сделать этот шаг и переступить через барьер вот этой смерти психологической. Потому что психологическая смерть. Я же всю жизнь выживал, что-то там делал, чтобы заслужить любовь там мамы, папы, там референтной группы, еще чего-то. А тут я останавливаюсь, и действительно какое-то время это такое состояние, что мне не за что ухватиться, не за что зацепиться, и меня нет. А если меня нет, то блин. И самый быстрый способ встать – это начать снова ухватываться за старые какие-то проблемы нерешенные. То есть старые там, заработать еще там миллион, там, не знаю, родить еще там 5 детей, там, встретиться еще там с девушками или мужчинами, найти себе что-то такое извне, что послужило бы символическим завершением моей вот собственной дефицитарности. Если я не буду следовать за этим, а останусь с собой, то возникает этот зазор или пространство для того, чтобы встретиться с правдой бытия. И вот тогда, вот, как ты говоришь, иными словами, там не космическая любовь, допустим, а вот бытие начинает являть себя вот в жизни, и оно лучше знает, как ему являть себя, чем я в своем уме. Я являюсь частью бытия, однако мой ум является частью, подчастью бытия. А целостное, тотальное бытие – это нечто больше, чем только лишь ум или какие-то вот даже подсознательные какие-то, как Фрейд называл это, ид, то есть такое оно. Оно и импульсы, которые вспыхивают снизу и пытаются утянуть меня в регрессивные какие-то деяния. Жень, а вот ты сказал об этой, ну, об этом периоде, который, ну, действительно, наверное, каждый человек с этим сталкивается, когда нечто старое, вот оно умирает, некая старая идентичность, старая идентификация, а новое, оно вот еще как непонятное, ну, вот та самая такая психологическая смерть, да, каких-то аспектов, да, в себе, то вот здесь, ну, во-первых, можешь ли ты сказать, как ты, если ты ведешь человека в этом, ну, в смысле, вот в своей работе, как ты можешь поддержать их, этих людей и этого человека? И как, может быть, сам человек может себя поддержать вот в эти периоды, чтобы действительно снова не скатиться обратно, выдержать этот период вот этого вот какого-то очень нового и непонятного, и часто страшного, и какого-то ужасающего даже опыта часто бывает. Ну, я работаю на резонансах в основном, то есть мы какой-то опыт совместно исследуем, то есть я даже больше люблю это называть исследованием таким мягким, того, что происходит в настоящем, с точки зрения того запроса, который есть у клиента и озвученного, и его жизненного сущностного запроса, который мы вместе с ним раскрываем как тайну какую-то, углубляем ее постоянно. Вот. И там действительно приходится вместе с клиентом какие-то вещи легче переживать, а какие-то уже затрагивают там мои собственные душевные процессы. То есть я, опа, это мое. И мне нужно вместе вот с этим клиентом сейчас умереть. Если я не умру, то это будет пустышка. И вместе проходим через этот опыт. Но вместе умирать как бы веселее, чем одному. Поэтому вот так происходит. А что это значит, ну, в твоем опыте? Как ты вместе умираешь? Ну, понятно, что это не физически, а что именно какие-то аспекты там, да, вот что ты имеешь в виду все-таки? Да, все помимо физического вот этого аспекта физической смерти, то есть все, и боль какая-то, то есть жгучая, сердце начинает жечь, как у человека там, и тебе в резонансе там, в животе какое-то вскручивание происходит, там, не знаю, в горло комок подходит, и нужно высидеть. И, ну, зависит, конечно, от тяжести, то есть я с слишком трудными случаями я не работаю, я как ограничиваю психологическими какими-то вещами. Вот в этом спектре, то есть бывают более трудные и менее трудные переживания, потому что мы феноменологи, мы работаем с переживаниями. Есть какой-то подавленный опыт отринутой жизни, нелюбви, например. Вот каково быть, вот родиться и прожить первые, там, не знаю, 5 лет жизни, когда родитель там мама, например, вместо того, чтобы дать открытую сердечную любовь, дает какие-то суперэгоические назидания в основном. Mm-hmm. А любовь там была в лучшем случае какое-то мгновение. И вот мы ищем вот это мгновение и выжидаем вот в этой вот смерти адской, что меня нет, я ничтожество. Потому что вот это чувство своей ничтожности, оно закладывается на этих ранних там, первые два там, года жизни, например. Mm-hmm. Вот такое бывает. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. То есть важно человеку войти в контакт с этим переживанием, почувствовать его, пережить его. И, ну, насколько я услышал, телесно тоже, да? Вот, это, конечно, это всегда задействуется тело, задействуются mm-hmm. все эти четыре квадранта. Это сознание, тело, организм, какие-то энергетические mm-hmm. структуры, ну, энергетические резонансы. То есть, когда ты свое внимание направляешь определенный психосоматический центр, например, и в поле это происходит. Иногда ты можешь чуть подробнее, чтобы чуть, ну, как, чтобы было понятнее, опять же, что за центры, как это, что ты имеешь в виду под энергетикой? А ну, не секрет, например, я чувствую любовь, да. Угу. Обычно я чувствую эту любовь где-то в уровне сердца. Угу. Я там, не знаю, у меня какие-то блоки с самовыражением, или наоборот, я хорошо самовыражаюсь, какие-то процессы в горле. Угу. Я что-то вижу очень ясно. У меня вот лоб расправляется, я, ну, свободно смотрю. Если что-то мне не видно, я его хмурю, например. Mm-hmm. У меня проблема с социальной реализацией. Я не могу себя проявить и поставить себя таким образом, чтобы меня не забыковали, например. Это где-то вот в солнечном сплетении, в животе какие-то процессы. Мне сложно как-то себя явить в мире, явить свою какую-то волю и через свою волю явить волю большего какого-то бытия, это тоже в животе. Mm-hmm. Там сексуальные какие-то эмоциональные дисконнекты бывают, то есть отличающиеся от любовного, просто эмоциональный чистый контакт с людьми, это вот ниже пупка. То есть как mm-hmm. бы все это примерно соответствует проекциям вот этих вот наших физиологических систем mm-hmm. и какой-то тонкой энергетической анатомии. То есть, ну, феноменологически это вот так вновь и вновь переживается. То есть редко mm-hmm. человек переживает силу во лбу, например. Mm-hmm. В большинстве случаев, то есть не делается никаких внушений, ничего он не знает про эти mm-hmm. всякие лоуновские темы и другие темы. А просто он говорит, я чувствую, что вот мне как-то не реализоваться в социуме, и я чувствую, что у меня вот дыра в животе. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть это все-таки действительно возвращение к такому физическому. То есть когда мы говорим об энергетике, мы переживаем это физически, телесно. Вот. А тут не совсем. То есть в итоге тело, допустим, может отпадать, а остаются более тонкие структуры, то есть более тонкие переживания. Тогда вот это вот как? Что значит тело отпадать? А, ну, когда вот выполняешь, например, вот есть такое упражнение аутотренинг по Шульцу, mm-hmm. и там ты растворяешь последовательно все тело. Mm-hmm. И если ты достаточно капитально это выполнишь, вот децентрируешься, выполнишь соматическую децентрацию вместе с другими, то вот эти телесные какие-то жесткие структуры, они растворяются. И тогда открываются какие-то более тонкие, не знаю, процессы. Мне очень сложно их описать, это не словами, трудно вербализуем. То есть, ну, энергетические переживания, то, что называют биоэнергетикой, тонкими mm-hmm. энергиями, полевые структуры, которые mm-hmm. открываются. То есть возникает, ну, ты можешь испытывать целую вереницу состояний сознания, которые гораздо более рафинированные и кристально чистые, чем вот обычные. Mm-hmm. И можно взаимодействовать напрямую вот на этом уровне. Он более такой, он больше соответствует сновидческой реальности, чем бодрствование, где все предметы, они имеют жесткие границы. Mm-hmm. Здесь флюидное такое взаимодействие, как, ну, это все люди знают, которые влюблялись и находились в каком-то состоянии любви, занимались любовью друг с другом. Вот это самое яркое такое переживание. И женщины особенно хорошо знают. Мужики, как бы нам сейчас нужно тренироваться, чтобы, ну, поверить в это все. Женщины, mm-hmm. они об этом могут не говорить, но они это все используют. Вот это просто тонкое предчувствие, вот это шестое чувство того, что вот я на расстоянии ощущаю, что там с моим ребенком происходит, что там мужик, там он мне верен или не верен. Ну, вот такие вот истории все вот эти mm-hmm. популярные, они отражают какую-то более глубокую реальность, которая открывается на этих тонких резонансах. Mm-hmm. Вот они открываются, с ней можно работать, это интересно фенологически. Какая там физическая реальность за ними стоит, я не знаю, кто-то там пытается объяснять, мне больше интересует практический аспект. Это практически очень используемо. Mm-hmm. Понятно. Жень, ну и ты сказал, что не только индивидуально ты работаешь вот с клиентами, но и вот вы группу проводите с Сергеем вместе. Да, ты и... еще задал вопрос, на который не успел ответить. Как да. человек сам с собой может это все да, делать? Точно, да. И вот мы с Димой Шеменковым вот недавно в четверг, я не знаю, когда ты выпустишь вот этот подкаст, но вот недавно, в общем, записывали вебинар, там мы упоминали, и Дима этот упомянул впервые, и я это тоже со своей стороны что сказал, что медитативная, например, практика и любая практика, она это в первую очередь социальная практика. Mm-hmm. С точки зрения интегрального подхода можно об этом сказать, что это практика, которая должна задействоваться в четырех квадрантах. Mm-hmm. И поэтому сам человек, он не должен уповать исключительно на силы своего ума, воли, там, силы воли, интенции. Хотя есть такие люди, которые, товарищи, которые все переборят, и они будут там сверхлюдьми, сверхчеловеками. Я этого глубоко уважаю. Это очень крутые mm-hmm. люди, они, у меня так не получается. То есть я более такой на более вот, людей, которые не настолько сильны в этих аспектах. Mm-hmm. И тут нужно создавать для себя условия, хороший там интерьер в квартире иметь, например, там убраться, там постель убрать, там не, mm-hmm. не разбрасывать вещи. Окружить себя красивыми предметами, которые напоминают вот эти сущностные состояния. Главное, не подменяют, но напоминают. Mm-hmm. Пересмотреть какие-то отношения, потому что есть какие-то отношения, за которые я цепляюсь, которые мне реально вредны, и мне пора уже умереть для них. А я боюсь, потому что это моя идентичность. Mm-hmm. Пересмотреть рабочие условия. То есть для многих там очень сложно как бы примирить свою текущую работу с тем, что им известно. И тут тоже нужно совершить какие-то очень, ну, стрёмные порой шаги этой, или поменять работу, или поменять свою, как бы, роль вот на этой работе. То есть поговорить, там, изменить отношения с коллективом, ну, с семьей каким-то образом начинать носить коррективы. То есть это все вот в этих четырех квадрантах. А в поведенческом квадранте, условно говоря, перестать, там, не знаю, водку пить там каждый день. Ну, что-нибудь такое вот, грубо говоря. Mm-hmm. Начать медитировать, то есть это очень способствует вот, практике осознанности, там, кто там телесными практиками занимается, телом там продолжать заниматься, ну, это всегда хорошо, ходить хотя бы, выходить, гулять на природе, выезжать в отпуск, не загонять себя, вот эти все вещи, они в совокупности работают, mm-hmm. вот. Поэтому никогда такого простого ответа нельзя дать, но если вот самый абстрактный ответ, то вот все вот эти четыре квадранта, сознание, тело, социальные какие-то взаимодействия, межличностные поля, вот по ним всем нужно вести работу. Mm-hmm. Mm-hmm. Понятно. Ну и вот если вернуться теперь к группам еще, то, что вы проводите, это именно обучающие группы или какие-то группы, какие-то тренинги, что это такое? В Америке это родилась такая традиция, и ее трудно перевести вот на русский язык, по-английски это experiential workshops. Mm-hmm. Это семинары, которые затрагивают не столько какое-то когнитивное обучение, хотя это тоже происходит, сколько прямое переживание. Mm-hmm. И у меня есть две вот таких два основных крыла моей деятельности. С одной стороны, я веду вот эту холосценденцию, семинары по холосценденции. У нас там программа какая-то, люди проходят через непосредственно трансформирующий опыт взаимодействия там с Сергеем, со мной, вот это. Mm-hmm. С другой стороны, я веду свои собственные программы, где я уделяю чуть больше внимания, чем холосценденция теории, но при этом тоже это радикально направлено на опыт. То mm-hmm. есть все практики и теории в идеале они вызывают какое-то чувство у человека. И я вот собираюсь, например, в этом году делать курс по интегральной метатеории, надеюсь, я вот соберусь, как бы свои силы в кулак это доделаю, и там я хочу исследовать с людьми процесс, каким образом мы можем эту теорию изучать на опыте своем, потому что для меня это прямой непосредственный опыт. Mm-hmm. Каким образом мы можем медитировать на каких-то положениях интегрального подхода и исследовать в совместном опыте медитативного состояния вот эти все основные его аспекты, а не только лишь сухо, ментально рассуждать. Да, да, да. Ну да, потому что у меня всегда вот немножко это... Ну, понятно, что Кен, он такой теоретик, большой теоретик, крупный теоретик, крупный во всех смыслах, и он, соответственно, создав эту теорию, ну, как-то во многом я вижу и видел, ну, что людям очень нравится эта теория, они, собственно, входят в нее, они очень много думают об этом, размышляют, рассуждают, как-то развивают именно теоретические аспекты. Но когда дело доходило до какой-то интегральной практики именно, то там, ну, как-то я часто видел больше какой-то вот эклектичности, а вот давайте мы из этого возьмем кусочек, из этого соберем какой-то И, ну, для кого-то это может сработать, именно такой набор, а для кого-то нет. Да, и вот я, например, никак, ну, редко очень, когда вот я там просто участвовал в каких-то тоже семинарах и смотрел там предложения, которые были, собственно, в их программах, вот с командой Кена, там, да, я там еще в каких-то там, в начале 2000-х, что ли, это было. И, ну, как-то я с этим вот на практическом уровне очень мало соотносился, хотя теоретически мне все очень нравилось, действительно, как-то я находил этот контакт. И вот поэтому, мне кажется, очень здесь важно начать как-то в большей степени практически исследовать, как мы можем вот это собирать эти там четыре квадранта именно в практическом смысле, как мы можем это переживать, чувствовать, и чтобы это было органично вот, для конкретного человека. Ну, это главная задача, которой я уже ну, достаточное количество лет занимаюсь, не знаю. Нельзя сказать, что 10 лет, потому что ну, 10 лет я вообще интегральным подходом занимаюсь, но вот практически, наверное, года с 2008-2009 так или иначе вот осваиваю, как это можно делать живой реальность, какой она есть. Потому что изначально у Кена и все его книги, они просто ну, насыщены этой жизнью и живым опытом, и они передают состояние и какую-то энергетику вот этого интегрального подхода. И я верю, и я думаю, что время от времени у меня получается вот воспроизводить вот этот опыт и находить какие-то новые. То есть не просто воспроизводить что-то старое, а в настоящем мгновении в этом потоке новизны находить, как мы с тобой там, или с кем-то, с людьми, которыми мы собираемся, можем это осмысленно задействовать, все эти реальности. Mm-hmm. И это не просто, это сложная тема, но она очень интересная и вдохновляющая, по крайней мере, меня. Для меня это иной немножко уровень жизни, чем тот, который я вижу, наблюдаю вообще. То есть это мне больше нравится, чем все остальное. Поэтому я так и живу. А вот сейчас об этом чуть подробнее. Что значит жизнь, которую ты наблюдаешь? Какую ты жизнь наблюдаешь? Ну, вот есть у Уилбера и исследовано вот этими психологами развития различные структуры сознания. Ну, у Жана Гебсера, например, это там магическая структура, мифическая, рациональная, плюралистическая, там, аперспективная. Ну, это Кен Уилбер так и переизлагает, там, интегральная, сверхинтегральная. И каждая эта структура — это стадия развития сознания, до которой потенциально любой человек может дойти, но ввиду каких-то факторов часто останавливается на какой-то одной структуре. Там, ну, я очень упрощенно излагаю в рамках такого нашего подкаста. И каждая структура сознания, каждая стадия, например, мифическая или рациональная, открывает свой мир со своими правилами. И там на рациональной стадии очень ценность большая, там, рационально мыслить, там, не дай бог, там, никаких там иррациональных вещей не допускать, там, про тело иногда забывают или к телу относятся не как там части себя такой вот равной, а как там не знаю, то, что, чему являюсь я наездником, то есть я вот наездник на этом теле. Инструментальный. Да, инструмент, да. Да, и я вот себя закидываю таблетками, наотропами, там, упражнения к себе прилагаю, к своему телу. Вернее, не к себе, а к своему телу, а ум мой как бы вот, вот сидит на этом. Контролирует все это. Да. На более интегрированных стадиях тело и ум — это некое такое психосоматическое единство, тут описывается такое кентаврическое единство, в котором нельзя сказать, что они тождественны, но они как бы, это все я. И я уже не могу к себе относиться, к тому, чтобы себя вот так вот задавливать, загонять. Или вот плюралистическая стадия, это часто такой феномен, например, дауншифтинга происходит, когда вот я устал быть на рациональном уровне, устал достигать каких-то достижений в корпорациях или в офисной жизни, там еще чего-то. И я обнаружил целую вселенную, что я могу уехать, там, не знаю, на Бали и там сказочно провести время. Вот. И я туда уезжаю, но проблема состоит в том, что там я как бы отвыкаю что-то делать, и я просто соприкасаюсь с бытийной вот этой частью и долго нахожусь. Но часто возникает проблема, что я оказываюсь беспомощным перед лицом жизни, особенно в плане финансовой там, или своего предназначения, потому что постепенно в какой-то момент это исчерпывает себя. Насколько я могу вот в этой райских кущах находиться и ничего не делать? И дальше, когда я пытаюсь вернуться обратно, то я не могу вернуться уже в эту рациональную структуру тоже, потому что она слишком, ну, это как, не знаю, из взрослого стать подростком, который все время на драйве там что-то достигает. Но это тоже как бы для меня смешно. Моя душа требует какого-то роста вверх. И вот это вот какое-то интегральное вот видение того, как я могу одновременно и в бытии быть, и делать, и вот как вот это проявление вот этой интегральности, ну, как я считаю, предполагаю, это медитация с открытыми глазами, что я могу делать что-то, и при этом находиться в медитативном состоянии сознания, и при этом прислушиваться к своим сновидениям и к грезам, которые происходят в измененных состояниях сознания вот прямо сейчас, и даже люди не замечают, что они находятся в измененке, а я это все замечаю. И я сплетаю вместе вот со своими товарищами, людьми, которые мне близки по ценностям, какой-то новый способ бытия, который не отрицает ни то, ни это. А мы знаем, что всему есть место. И вот этому человеку, который достигает, этому человеку, который там отдыхает, там и там квартиру в Москве сдает, например, и сам как бы йогой там занимается. И тому человеку, который хочет там трансформировать общество и что-то делать. Вот это всему есть место. Вот такое вот высокое такое видение. И мне вот оно наиболее интересно, по крайней мере, вдохновляет. Хотя к нему трудно прийти, в реальность нужно карабкаться. Как будто это горе Фудзияма, как улитка. Карабкаешься, и все. А вот твоя личная практика, она совпадает с, вот, собственно, ну, ты делаешь вот то, что вы делаете в холост-тенденции или что-то еще? Можешь описать немножко свои личные? Ну да, вот все, что мы делаем в холост-тенденции, это, в принципе, жизненные принципы. Медитация с открытыми глазами, то есть я вот я люблю работать с людьми. И когда я работаю с людьми, я работаю из медитативного состояния сознания. Это моя базовая точка оперирования. И в процессе я выполняю какие-то ну, тонкие вот эти феноменологические практики, которые, ну, я знаю, куда, как вот этот батискаф, куда он там спускается, в какую там расщелину ему зайти, где вот там начинает быть эффект, а где нужно отпустить процесс, чтобы вот, ну, что жизнь меня чему-то научила. Вот это происходит. Но, с другой стороны, меня очень интересуют различные традиции в их сущностном измерении, не в мифическом измерении сказок, историй, мифов, а в сущностном измерении вот это вот, не знаю, как называют, хармы чего-то вот такого. То есть я в этом смысле, или вот йогой называют, не в широком, а на более в узком смысле, в таком вот, в глубоком смысле йоги, как алхимии сознания. Вот это меня интересует, и я с глубоким интересом отношусь к тибетскому буддизму, к вообще к махаяна буддизму, вот, там различных ответвлениях. Недавно у меня, когда в Таиланде был опыт соприкосновения вот, с пониманием вот этого вот южного буддизма, как его называют, Хировада. Нельзя его с идентичностью, ну, идентифицировать с хинаяной, как говорят товарищи, вот тибетские буддисты, потому что немножко другое, современная как бы форма буддизма. Она тоже интересна. Интересуют какие-то индийские традиции, христианские очень меня интересует мистицизм. Это все вот меня это увлекает. Вот буквально мне это интересно, и моя жизнь вот насыщена этим. И я вот, нельзя сказать, что я обосновался в какой-то из традиций, но вот я вот глубоко откликаюсь на все вот эти смыслы различные. Ну, шаманские какие-то вещи тоже интересуют, разумеется. Какие шаманские вещи? Ну, шаманизм как работа с трансовыми состояниями, которые возникают вот естественным образом. То есть я здесь в меньшей степени про какие-то психоактивные истории, которые имеют место сейчас в мире, расцветают. Хотя это тоже хорошо, но я больше вот про этот внутренний какой-то шаманизм, как вот это откликание на зов духов каких-то, ну, метафорически, я не знаю, что это там за духи, но какие-то вот эти вот работы с этими измененными состояниями сознания. Ну, ближе всего к этому подходит, наверное, процессуальный подход Менделов, например. Он очень хорошо вот описывает это развертывание вот этого процесса, как DAO являет себя вот во взаимодействиях различных и заигрывания. Сновидение такого. Да. Жень, сейчас вернемся давай к твоему вот курсу или тренингу, который ты упомянул, что ты хочешь в этом году сделать, да, вот это будет, можешь чуть подробнее о нем рассказать, о своих задумках, это будет офлайн, онлайн, как вообще можно присоединиться, участвовать? Я планирую в будущем онлайн, но вот наиболее меня сейчас интересует более актуально офлайн, я подразумеваю, что это будет в Москве, предполагаю. Я предполагаю, что будут какие-то регулярные встречи, там раз, допустим, в месяц, там уикенды, может быть, какие-то вечера будем захватывать. И мы будем двигаться по тематизмам вот этого интегрального подхода постепенно. совмещаю это с опытом на работе, практической на опыте. Mm-hmm. То есть будет некое совмещение интегральной медитации, вот этой парадигмы, и халсценденции тоже, с обсуждением каких-то конкретных тем, например, квадранты, типы, там, интегральная постметафизика, космический адрес, интегральная, может быть, даже математики перспектив коснемся. То есть меня это глубоко интересует, эта тема, и вот я хочу просто начать с людьми конкретно ее отрабатывать. И будет больший акцент, наверное, на интегральную психологию, хотя очень большой интерес со стороны организационного развития, то есть людей-консультантов, людей, которые создают организации, работают с ними. Но поскольку я психолог, и это самая моя сильная сторона, я хочу сделать акцент на психологии, ну и дать возможность людям там свои кейсы, собственно, принести. Если они хотят с организацией поработать, ну, будем тренировать свою интегральность, посмотрим, как это с точки зрения организации или какого-то проекта. Но самый главный аспект будет на том, чтобы люди изучали вот эту целостную психологию в своей жизни, как это можно применить к своей жизни, к своей работе. Вот эти все принципы. Постоянно действующая группа будет, да, и продолженная. То есть сколько по времени ты планируешь? Я не знаю. То есть поскольку я такой иррационал в какой-то смысле, я не планирую так слишком жестко, то вот в моем таком эскизе это может быть там 5 или 10 занятий. Там посмотрим, как будет формироваться сообщество внутри вот это, то есть как люди будут вступать в отношения, какие будут инициативы предлагать. Может быть, будут приглашать каких-то друзей своих, чтобы они тоже что-то провели, потому что меня интересует и этот момент. Ну, главное, чтобы было по-живому, то есть не сухо, потому что я не выдерживаю сухие какие-то вещи, а именно вот живой опыт, и на основе этого живого опыта двигаемся дальше. Понятно. Жень, а скажи тогда еще, пожалуйста, вот куда ты как можешь сейчас уже пригласить людей? То есть, насколько я понимаю, это как проект пока еще как действительно как эскиз, а вот что же есть готового, может быть, запланировано, ну вот в индивидуальную работу, опять же, ну, люди будут там слушать, да, кому-то что-то откликнется, понравится твой подход, и они захотят с тобой как-то ближе познакомиться. Или там обратиться к себе как к терапевту, как к психологу. Ну вот куда ты приглашаешь людей? Ну, если ввести мое имя Евгений Пустошкин, то там будет мой сайт pustoshkin.com, и там можно увидеть раздел, по-моему, «Консультации» называется, посмотреть, что я там предлагаю. То есть индивидуальные консультации, я предлагаю индивидуальный курс интегральной медитации, то есть из 6 занятий. Просто индивидуально занимаюсь человеком, смотрю, как можно там... как вот этот конкретный человек может развить в себе вот эту систему целостной медитации, как я ее понимаю. И у нас планируется в этом году множество семинаров. Мы еще не составили календарь, потому что я вот был вот в командировке, в отпуске, можно даже сказать, в отпуске-работе, и еще оставил все это планирование на вот как раз вот на ближайшие дни. Возможно, 17-18 февраля, по-моему, 17-18 или 16-17, это выходные будут. У нас будет семинар в Москве по холосценденции, а, возможно, он будет позже. То есть такая вероятность, что будет, я пока еще не знаю. И, собственно, к сожалению, я еще не составил конкретного расписания. То есть это обязательно будет, начиная уже с февраля. То есть нужно как-то следить за моим Фейсбуком, за ВКонтактом, за сайтом, подписаться на рассылку на сайте. Я там буду делать раз в месяц какие-то объявления о мероприятиях. Ну, отлично. Ну, тогда, наверное, все пока. Да? Ты хочешь что-то еще, может быть, добавить, там, сказать? Добавить и сказать. Ну, у меня вот было, вот на самом начале ты задал вопрос про холосценденцию, ее особенности. Я начал говорить, что, с одной стороны, это одномоментное задействование локального и нелокального измерения. Я просто быстро скажу вот эти другую сторону, третью сторону, четвертую сторону, чтобы закончить это, завершить свой собственный гештальт, то я все это время пытался его к нему вывернуть обратно. Второй принцип — это одномоментное задействование измерения времени и надвременности. То есть все, что происходит в последовательностях, ну и какое-то присутствие, вот, которое имеет такой флер, вневременной флёр. То есть, ну, это известно тем, кто занимается медитацией, что вот есть такой доступ к этим вот пространствам опыта своего. А третье — это одномоментная работа с вниманием и сознаванием или осознаванием. И к нему получается доступ через практики концентрации внимания и деконцентрации внимания, то есть совмещение этих практик. И последний принцип — это все это накладывается на интегральную систему координат, интегральный подход, 4 квадранта, все уровни, все состояния, все линии, все типы. Вот это все мы изучаем на конкретном опыте каждого живого человека и групповых процессов. Вот это такая эссенция вот холосценденции, а само название — это такой путь восхождения к целостности и способность распознать эту целостность как нечто уже присутствующее и равномерно разлитое между нами всеми, как бы уже сейчас. Поэтому, с одной стороны, нужно наращивать мышцы, чтобы отпускать это все. То есть парадоксально, что нужно иметь такие хорошие бицепсы отпускания. А с другой стороны, в любой момент времени я могу попуститься и распознать, что все вот уже хорошо и замечательно, и, не знаю, все уже совершенно. Вот это вот такое базовое, не знаю, послание, наверное, которое можно разделить сейчас с нашими слушателями и самими собой. Классно. Ну что, спасибо за разговор. Мне было очень интересно. И как-то так вот, действительно, как-то очень не только интересно интеллектуально, а вот именно как-то вот этот резонанс, отклик какой-то. Как-то когда это действительно захватывает в хорошем смысле, когда это тебя вот как-то берет так и направляет что-то важное, как раз, да, вот это ценностное. Так что спасибо. Да, я заметил, что мне дышать легко стало. То есть я вот завершили, и вот такое вначале там еще что-то там нужно соображать, что-то там говорить, там, а к концу уже можно дышать полной грудью. Хорошо. Ладно, тогда спасибо и до следующих встреч. Я запись сейчас остановлю. Пока.